независимо от его социальной и национальной принадлежности, цвета кожи, места жительства, возраста, убеждений и так далее. Таких материальных возможностей для разрушения не имел германский фашизм в середине 20 века. Глобализация империалистической угрозы. Всемирное использование человеческих знаний в целях, сопряженных с уничтожением цивилизации. Это ли не высший антигуманизм? С этим связана и другая сторона социальной практики империализма Соединенных Штатов Америки. Небывалый ущерб, который наносит международным отношениям крестовый поход Вашингтона. Год за годом все больше подтверждается, что на прицел американского милитаризма взят не только Советский Союз, социалистический мир, но и огромная зона развивающихся стран, а также отношения в рамках капиталистической системы. Ведь факт, Соединенные Штаты стремятся развалить неподходящие для них реальности всюду, где не встречают отпор. Никому не идут на пользу попытки Вашингтона ликвидировать в мировой политике то лучшее, что создано в предыдущие годы и десятилетия. Дестабилизировать, дезорганизовать межгосударственное общение, свести его к военному соперничеству, подорвать и поставить под вопрос решение проблемы войны и мира, ограничения гонки вооружений. Наконец, вести дело к тому, чтобы каждый район мира, в особенности Европа, теряли и без того хрупкий уровень безопасности, чтобы тлеющие очаги конфликтов превращались в огнедышащие вулканы. Именно такой ценой, однако, обходится международному общению курс империализма Соединенных Штатов Америки. В итоге, небывалый накал напряженности в мировых делах. Практика администрации Рейгана дает все основания сказать, антагонизм политики империализма и коренных интересов народов достигает наивысшего уровня после Второй мировой войны. Отсюда и невиданная по масштабам, глубине, морально-политическая дискредитация американского империализма. Это еще одна неотъемлемая черта его кризиса на современном этапе. Отказываясь, например, поддержать декларацию об осуждении ядерной войны, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1983 года, Вашингтон бросил вызов каждому здравомыслящему человеку. Ведь с чем не согласен Белый дом? С тем, что самым глубоким чаянием миллиардов людей, населяющих Землю, является предотвращение ядерной катастрофы. С тем, чтобы решительно и безоговорочно осудить ядерную войну, как противоречащую человеческой совести и разуму, как самое чудовищное преступление против народов, как попрание первейшего права человека, права на жизнь. Тогда же, в декабре 1983 года, в Организации Объединенных Наций не нашлось ни одного государства, выступившего против недопустимости милитаризации космоса, кроме Соединенных Штатов. Они же выступили против замораживания ядерных арсеналов, идеи поистине всемирной, которую в самой Америке поддерживало уже до 85% населения. Вот оно. Глухое кольцо изоляции и милитаризма Соединенных Штатов Америки по вопросам войны и мира. Его растущее отчуждение от американского народа, всего миролюбивого человечества. Поэтому понятна горечь американцев, даже из социальной элиты, которые прозревают и видят, Чему ныне служит мощь Соединенных Штатов?